А потом они сидели, прижавшись спина к спине, чувствуя тепло друг друга, и шептались, повернув головы навстречу. «С чего вы взяли, что кабан там пойдет, где вы стоите? Лес большой, а вас на номерах всего четверо. У зверя свои тропы есть, мы этот лес хорошо знаем, плюс опыт, знание повадок, интуиция. Но временами приходится все-таки на деревьях сидеть. Михалыч разболтал, сама подслушала. Ну ты даешь, все больше убеждаюсь, что ты наш человек, звездочка». Тихо засмеявшись и протянув руку назад, он слегка шлепнул ее ладонью, ну, в общем, чуть повыше подстеленного спальника. «Что за вольности?» — шепотом возмутилась Марина. «Немедленно извинись!» «Хорошо!» И он, все так же не разворачиваясь, ласково погладил то место, куда попал шлепок. Марина решительно вынула из ножен свой подарок, повернулась к Сергею и, обхватив его за плечи одной рукой, другой поднесла сверкнувшее лезвие к носу нахала. «Вот, видел!» И что-то произошло. Взбесившаяся земля крутанулась под ней. Мелькнул зеленый спальник, белые стволы берез. Нож выпрыгнул из руки и куда-то улетел. В широко распахнувшихся глазах закружилось бездонное небо и тут же исчезло. Его лицо, его глаза, глаза тигри оказались слишком близко. Огненные жесткие ладони, а губы невероятно нежные, как у ребенка. Его жаркий шепот: «Так я тебя насилую, или ты сама меня хочешь?» И ее безумный ответ: «Я хочу, чтобы ты меня изнасиловал! Отвернись!» Она, злясь на себя и чуть не плача, натягивала эти нелепые кальсоны и психовала, пока не справилась, наконец, с оставшими вдруг непослушными пуговицами на камуфляже. Он, поправив свою одежду, за те секунды, пока она приходила в себя и пыталась сообразить, что же, собственно, произошло, сидел рядом, покусывал травинку и смеющимися глазами смотрел на ее битву с обмундированием. Сердито шлепнувшись на спальник и обняв колени, Марина повернулась к Сергею спиной. Но чтобы говорить, волей-неволей пришлось повернуть голову. «Нет, ну до чего нахальная и самодовольная физиономия?» «Уясни сразу, вот-вот, по-военному, уясни, это еще ничего не значит, просто скучающая и подвыпившая женщина позволила себе украсить отпуск еще одной авантюрой. В конце концов, у меня есть близкий человек и...» «Самый близкий человек у тебя сейчас — это я, любой другой, не ближе 500 метров. И если ты врешь сама себе, то это дело твое, а я не обязан тебе верить. Я знаю, что ты хочешь меня сейчас еще больше, чем 10 минут назад, и мне наплевать на то, существуют ли в твоей жизни еще какие-то мужчины, и куда ты их всех теперь денешь». Он встал на колени и обхватил ее плечи крепкими ладонями. Марина попыталась самолюбиво дернуться. Возмутившаяся гордость бушевала и уже подыскивала наиболее ядовитый вариант ответа. Но пробежавшись поцелуями по щеке, по шее, вниз, он вдруг вцепился зубами в куртку на ее груди и голосом Шерхана прорычал: «Это моя добыча!» Она, сладострастно мстительно вцепившись ему острыми, наманикюренными коготками в голову, ответила: «Это мы еще посмотрим!» И, не выдержав его умилительно покорного взгляда, наконец улыбнулась. «Где мой нож?» Марина осмотрела все закоулки, их скратко, и теперь недоуменно шарила глазами по сторонам. «Вон!» Нож ушел чуть ли не до половины лезвия в ствол старой березы, стоявшей метрах в 5 от них, и деревянная ручка выглядела обыкновенным сучком, только со странным, тонким и отливающим синевой основанием. «С оружием, друг мой, как и с мужчинами, надо обращаться умеючи!» С трудом раскачав и выдернув нож, Марина сунула его в ножны и, вернувшись на место, небрежно ответила: «Это верно, только с чего ты взял, что у нас с тобой все произошло по-твоему, а не по-моему? Может быть, ты только чуть-чуть поторопил события?» Он беззвучно рассмеялся и теперь уже голосом волка из ее любимого мультфильма «Жил-был пес» насмешливо ответил: «Ага!» Марина сгребла его за грудки и замерла. Долго-долго, пристально-пристально глядя ему в глаза. Что там за этими искрящимися зрачками? Как прочитать те таинственные письмена, которые расскажут мне, кто ты? Легкомысленный искатель приключений, убивающий сердца несбывшимися надеждами? Или тот человек, о существовании которого я просто не подозревала, кого я не пускала в свою жизнь, забив голову лощеными героями Санта-Барбары? «Тихо!» — практически неслышно шепнул он и, сжав ее руки своими, помешал ей шевельнуться. Теперь услышала и она, кто-то шел по лесу мелкими семенящими шагами, как модница в длинной и обтягивающей колени юбке. Сергей скользнул к ружью, одним неуловимым движением подхватил его и встал за ствол березы. Медленно-медленно выдвинулся вправо и повел стволом. Потом вдруг оглянулся и нетерпеливо махнул ей рукой, показав место рядом с собой. Марина сообразила, что нужно сделать. На четвереньках, затаив дыхание, подкралась к плетню и, чуть привстав, стала смотреть в небольшой просвет между прутьями. Шур-шур, шур-шур-шур. И прямо перед ней, метрах в 50, так неожиданно, что она чуть не вскрикнула, вышел серебристо-черный зверь. Ничего в нем не было страшного. Одно только название — вепрь. Просто большая горбатая свинья. Тах! Звук выстрела толкнул Марину и громовым раскатом прокатился по лесу. Ветерок быстро снес этот гул назад. Но вслед уходящему звуку накатился новый. Это был не визг свиньи, а яростный хрип умирающего и осознающего свою смерть зверя. Тах! И хрип оборвался, перейдя в быстро замершее, утробное «У-у-у-у!». Марина вскочила в полный рост. Кабан лежал на боку, вытянув ноги, которые еще мелко-мелко подрагивали. Но ее захватило не чувство жалости, а какой-то дикий, совершенно первобытный восторг. «А-а-а!» Она запрыгала, захлопала в ладоши, сорвала с себя берет и, размахивая им над головой, завопила на весь лес. «А, вот мы какие! Вот вам всем! Мы самые крутые охотники в наших джунглях!» Сергей, мгновенно перезарядив ружье и не спуская глаз с кабана, смеялся, наслаждаясь ее буйством. Но почувствовав, что вконец заведясь, напарница собралась бежать к убитому зверю, он поймал ее за рукав куртки и притянул к себе. «Нельзя сходить с номера до сигнала сбор, и подходить нужно осторожно!» Если подранок или контужен пулей, может такое учинить, что и деревья не спасут. А какие жуткие клыки оказались у этой свиньи! И какое было жаркое! Шампанское гражданским мадамам, а звезды спецназа пьют только водку! И еще целую кучу смешных глупостей наговорил ее заплетающийся язычок. И сияли глаза новых друзей, перецелованных ею, в приливе самых нежных чувств на брундершафт. А потом мужчинам вдруг стало душно в тесной избе, и они, прихватив свои пуховые спальники, отправились ночевать на свежем воздухе, в дырявом, дощатом сарае. А тигру оставили, чтобы не было страшно их звездочке. «Вот и окончилось ваше романтическое приключение, Марина Ивановна. Не просто приключение, а сумасшествие какое-то. Если бы так пошло дальше, то вам светили бы не картонные папочки в палате для тихих психов, а добротный, обшитый матрасами карцер для буйно помешанных. Хорошо, что у вас хватило хоть какого-то благоразумия немного остыть самой и дать понять Сергею, что он свободен от всяких обязательств. И все же вы ему благодарны. Пусть он больше никогда не позвонит. Пусть все это останется для вас только коротким и чудесным приключением. Но он сделал для вас больше, чем любой из прежних мужчин. Он открыл вам, вас саму, и теперь вы хорошо знаете, кто вам нужен. Не упакованный в бутике денежный мешок, не сыплющий афоризмами, но пустой внутри самовлюбленный интеллектуал. Вам нужен человек, похожий на него. Мужчина, охотник, тигра, с нежными губами ребенка. А ведь он не позвонит, вы сами сказали ему. Прости, это действительно была всего лишь авантюра, и спасибо, что она была, но разумных людей не может связывать только лишь животная тяга друг к другу и одно, даже самое прекрасное приключение. И вы помните, как он отшатнулся, словно получил пощечину? Нет, он не позвонит, потому что эти слова были сказаны уже здесь, в городе, и не в приступе женской строптивости, а взвешенно, с холодной улыбкой. А ведь вы тогда в лесу успели заглянуть в его глаза, и вы видели тот стальной стержень, на котором крепится его душа, и ту бездну нежности, в которой утонула ваша. И вы прекрасно знаете, что вам нужен не человек, похожий на него, а только он сам, только он, такой сумасшедший и опасный, такой нежный и надежный тигра. Так что же вы сидите и врете сами себе, если ваша левая рука уже сжимает трубку телефона, а правая, путаясь в кнопках, как в пуговицах камуфляжа, судорожно набирает его номер?